«Привет, Сашок!» Какой-то глуховатый голос, как будто сквозь препятствие. «О, Леха, наконец-то!» Ответили ему со стороны, откуда до этого слышалось пошкребывание. «Снимай противогаз, здесь можно. А вообще мы тебя еще позавчера ждали, где застрял. Да с этой нежданной войной вообще еле пробился к вам сюда». Глухой голос стал нормальным. Послышался звук скинутого на землю тяжелого рюкзака. «Рюкзака? Интересно, откуда я это знаю?» Тем временем подумалось мне. Все тропы перекрыты постами и секретами, пришлось пробираться через мерзлые подземелья, вещал голос пришедшего сталкера. «Сталкера?» Еще одна мысль узнавания вместе удивлением. Что-то знакомое, но пока непонятное. «Налей мне горячего чайку, до сих пор никак не согреюсь», попросил пришедший. «И где все, кстати?» «Да на прополку грядок свалили», проинформировал его первый. «К ночи вернуться, если ничего такого не случится», послышалось соударение чего-то металлического и тихое журчание льющейся жидкости. «Лучше расскажи, что сейчас в большом мире творится, а то я сижу тут безвылазно второй месяц, сам видишь, по какой причине. Сети здесь нет, а на внешних помойках такой гвалт поднялся, хрен разберешь. Ты же у нас всегда был в курсе событий. О, там такая каша заварилась». В голосе пришедшего послышался настоящий восторг. «Ладно, сейчас ополовиню кружечку и расскажу с началом от печки. Иначе действительно хрен разберешься». Сталкер замолчал, и настороженный слух воспринимал только шум ветра, треск прогорающей древесины и тихие глотки с характерным причмокиванием. «Значится так», он выразил желание продолжить тему. «Помнишь, мы еще прошлой осенью говорили об исчезновении местных?» «Угу», откликнулся первый голос. «Пропадали опытные и весьма осторожные мужики, как на самом краю, так и ближе к центру. Одиночки и члены группировок, без разницы. Пропажи по обыкновению списывали на мутантов и аномалии. Нашего брата, игрока особо не считали». «Игрока?» Возник еще один вопрос изумления. «Вроде бы я когда-то был игроком, а кем стал? Мы-то обычно воскресаем», хмыкнул первый сталкер. «Не всегда». Второй выразил явное сожаление и отхлебнул из кружки, стукнув о металл зубами. «Ты же тогда мне сам говорил, что многие попавшие в плен к охотникам, слово было выделено голосом, видели завершающие игру сообщения и начинали заново с пустыми карманами. Про Женьку, вот, рассказывал, хотя тот и сам мог сгоря удалиться». «Ага», подтвердил первый. «Так вот, только теперь стало известно о том, что всех пленных и пойманных работорговцами оптом скупали монолитовцы», выдохнул второй. «Монолитовцы?» Сказанное слово больно стукнуло в то, что старательно пряталось за слухом, приоткрывая доступ к чему-то забытому. «Какое-то зло, какая-то опасность, враги. Странно, да», только и выразил эмоции первый сталкер. «Как я теперь понимаю, их превращали в таких же пустоголовых фанатиков. Не на стройку же века их отправлять», усмехнулся второй. «Хотя, говорят, понастроили они что-то серьезное», добавил он пару секунд спустя. «Говорят, монолит хотел вообще всех сталкеров подмять под себя, а тех, кто окажет сопротивление, уничтожить или выгнать за периметр. Но это вряд ли, скорее, просто расширить зону контроля, как все прочие группировки. Свободу-то им почти удалось потеснить, те удержались буквально чудом, а ведь кое-кто мог им и в спину ударить. Ну да, поддакнули ему. И что же такого произошло, что даже заядлые враги вдруг объединились и устроили настоящую бойню отдельным кланам, да и вообще, крепко прижали нашего брата-игрока? Помнишь, на прошлой неделе неожиданно вышла очень большая группа пленных с территории выжигателя мозгов? Еле слышимый хмык был подтверждением. О том, что там произошло, только слухи ходят. Говорят, постарались те самые легендарные, ну ты тогда сам о них говорил. Еще один подтверждающий хмык. Их стерва как-то соблазнила высокопоставленного фанатика, и он ударил в спину своим хозяевам в самый ответственный момент. Чувство зыбкого узнавания снова посетило меня, как будто я видел те события или даже участвовал в них. Правда, непонятно в какой роли. Легендарные после этого крепко рассорились, и, говорят, их команда вообще распалась, продолжал вещать рассказчик. Нам с того, впрочем, не холодно, не жарко. Однако вырвавшиеся пленники рассказали о том, что с ними делали и хотели еще сделать, и о том, кто их продал монолитовцам. Неписи прикинули, что запросто могли оказаться на их месте и решили устранить потенциальную угрозу, заодно наказав и всех причастных. Прижатые к стенке торговцы информацией поделились с главарями группировок самыми интимными секретами. В результате всех работорговцев выбили всего за один день, уничтожив все известные их базы. Крепко потрепали и охотников за головами. Бают, самого стервятника грохнули вместе со всей его кодлой, накрыв прямо в логове. А затем начали методично зачищать всех, кто отметился в связях с работорговцами и адептами Монолита. Долг, свобода, рассвет и даже бандиты выступили единым фронтом и ударили по запятнавшимся кланам игроков. И те не смогли оказать им достойного сопротивления, сильно изумился первый сталкер. Что они могли противопоставить грамотно взаимодействующим слаженным боевым отрядам с лучшим оружием и экипировкой? Хмыкнул второй. Если бы кланы сумели объединиться, тогда был шанс. А так, еще один ехидный хмык. Кое-кто наивно рассчитывал, что разошедшихся NPC круто обломают их надоевшие конкуренты и можно будет легко прижать победителя, хорошенько поживившись за его счет. Вот так всех по очереди и раздавили, разорив базы и сделав невозможным возрождение погибших в точках привязки. Теперь им только на рерол идти, других вариантов нет. Кто-то, конечно, в тайных схронах затихарился, но и их со временем достанут. Да и всем прочим игрокам теперь порой приходится доказывать, что они совсем ни при чем. На базах группировок и у всех известных торговцев теперь автоматически выключается игровой интерфейс и включается полное восприятие боли. Многие боятся даже приближаться к таким местам, чувствуя за собой немало старых грешков. Да уж, тяжело вздохнул первый, переваривая информацию. Хорошо, хоть к нам пока никаких новых претензий. Нам и старых вполне достаточно. Второй явно не разделял его энтузиазма. Сколько раз тебя и меня убивали просто за одну внешность, и каково на людях постоянно ходить в противогазе. Сталкеры продолжили разговор, а на меня вдруг резко свалились воспоминания. Целый поток, целый шквал воспоминаний. Они пробились из-за сдерживающего барьера, мгновенно затопив хлипкое сознание, в который раз погасив его. Слух снова включился. Вместе со слухом из небытия вылезла еще и память. Теперь я, да, можно уверенно сказать, я вспомнил все. Кто я, откуда, вот только вопрос зачем задавать бесполезно. И еще оставались вопросы где я и что со мной. Ощущения тела как прежде нет, да и глаза, походу, отсутствуют. Зато есть слух. Да, паштет, врать ты у нас первый мастак. Кто-то заметил ехидным тоном. Те еще скажи, с той химерой в салочке играл, рассмеялся он, и его смех был подхвачен еще несколькими сталкерами. Похоже, я лежу или нахожусь рядом с костерком, вокруг которого расселись вернувшиеся сходки мужики и теперь расслабляются в меру сил и возможностей. Травит старкерские байки, мало отличающиеся от рыбацких и охотничьих. Признаться, я и сам не чурался подобного в компании старых друзей. Да, все прекрасно понимали, сказки они и есть сказки, однако даже в них порой проскакивали интересные мысли и крайне удачные идеи. Вот и сейчас я слушал и даже запоминал. Может, что-то и пригодится, если снова стану человеком или хотя бы на него похожим существом. А прикиньте, что я нашел у нее в желудке. Кто-то эмоционально вопрошал молодым голосом. Вы даже представить себе не можете. Вот, смотрите, что там было. Зашуршала одежда, из-под которой что-то старательно доставали. Охренеть, так это же мятый лист. Кто-то сразу узнал предъявленный публике аргумент, и по народу прошелся вздох восхищения вперемешку с легкой завистью. Теперь я плоти целенаправленно бить буду, раз в них изредка попадается такое, заявил народу удачливый охотник. А я подумал, что тех плоти теперь ждет настоящий геноцид. Плоть – это мутировавшая хрен пойми во что обычная домашняя свинья. Что-то большое, темное, почти бесформенное, с торчащими четырьмя ногами с острыми копытами на концах. Вымахивает до 1,5 метра высоты и весит под полтонны. Говорят, изредка встречаются экземплярчики и за тонну весом. Для опытных сталкеров плоть почти не опасна, с таким весом достаточно медлительно. Но если тихо подкрадется, ударом копыта легко пробьет человека насквозь. Да и бронежилет вряд ли ему поможет, весь ливер будет всмятку. Подстрелить ее сложно. Череп толстый, обычный патрон точно не пробьет. Все остальное тело закрыто слоем плотного жира, в котором легко вязнет свинцовая картечь, и застревают даже остроконечные бронебойные пули. Потому стрелять при встрече с плотью сначала нужно ей картечью по ногам, и только после добивать в пару уязвимых мест. Еще эти мутанты обладают относительно слабыми по сравнению с пси-собаками и контролерами ментальными способностями. Попавшие под их влияние сталкеры слышат голоса давно погибших друзей, мольбы раненых о помощи и другие галлюцинации. На плоти охотятся редко, мясо воняет какой-то химией и совершенно несъедобно. Ими даже другие монстры брезгуют, подыскивая более вкусную добычу. Между тем к костру подошли еще люди, вызвав в кругу сидящих заметное оживление. «Специально для нашего спасителя и благодетеля», — громко продекларировал кто-то, беря в руки тренькнувшую случайно задетой струной гитару. «Служили два товарища в больнице городской». Прозвучали громкие слова в такт простому аккорду. Один был стоматологом, проктологом другой. Лечили они кариес, лечили геморрой. Но правило буравчика знал первый и второй. Голос и гитара умолкли, на пару секунд воцарилась тишина, взорвавшаяся дружным смехом. «Ох, и уморил, да и уважил заодно», — высказался кто-то сквозь смех. «И ведь как тонко подколол, нахал», — тихо добавил он, когда народ почти отсмеялся. «Братва, а что такое правило буравчика?» — робко спросил кто-то из присутствующих. Вместо ответа народ снова дружно прыснул. «Га-га-га, ну, ты и темный мыкала», — прокомментировал кто-то, едва сдерживая душившие его порывы хохота. «Очередная жертва реформ образования», — вопрошавший же замолкой, наверное, обиделся. «Посидим мы тут с вами немного», — сказал голос, отметивший ранее тонкую подколку. «Леха, а сыграй нам чего-либо веселого», — попросил кто-то из сидящих у костра парней. «Да настроение совсем не то». Упомянутый Леха пошел в отказ. «Ну, сыграй, ну сыграй». Другие парни тоже стали дружно конючить. «Ладно, давай сюда инструмент», — гитарист быстро сдался напору товарищей. Послышался одиночный звон подтягиваемых струн. Гитара была явно хорошей, но редко попадала в опытные руки. Добившись правильной расстановки тонов, гитарист проиграл для разминки парочку достаточно сложных аккордов, настраиваясь на что-то серьезное. А я вдруг почувствовал почти забытое ощущение ментального контакта, легкое и почти незаметное, но для меня весьма отчетливое. Сыграв еще пару аккордов и войдя в ритм, парень запел неожиданно сильным звонким голосом. «Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле». Парень выдержал секундную паузу, а я сразу же узнал песню, можно прямо сказать, еще из своей первой молодости. Но не это поразило меня до самой глубины души. Вместе со словами я вдруг увидел прекрасную и даже немного пугающую своей реалистичностью картину. Стою на вершине продуваемого со всех сторон голого холма и смотрю вдаль. Полы моих длинных одежд развиваются на холодном пронизывающем ветру, но я сейчас не чувствую того холода, полностью сосредоточившись на увиденном. Подо мной расстилается бескрайняя серая заснеженная долина, прочерченная редкими квадратами огороженных крестьянских полей и разделенная на две части петлей широкой дороги. И там впереди из морозной дымки медленно проступают очертания отдельных темных домов, целых кварталов и высоких каменных сооружений с золотыми куполами крыш где-то в самом центре. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым. Городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Голос великого певца и исполнителя буквально опускался с небес, все более четко проявляя увиденную картину. Она приобретает объем, насыщенность, еще мгновение, и она полностью оживет. Стягивающиеся со всех сторон к городу тяжелые облака, грозящие вскоре обрушиться на него сильнейшим снегопадом. Природа хочет засыпать его, навсегда скрыть со своих глаз под толстым белым покрывалом. Между облаков пока еще остаются редкие разрывы, сквозь которые пробиваются к земле яркие лучи звезды по имени Солнце. Из бесчисленных печных труб над крышами домов поднимется тот самый желтый дым, наполняя город удушливым смогом. И 2000 лет война. Война без особых причин. Война – дело молодых. Лекарство против морщин. Голос певца затвердел и стал буквально подавлять, а видимая картина неожиданно поменялась. Я увидел многотысячные шеренги марширующих по заснеженным улицам огромного города людей с оружием в руках. Кто-то был облачен в начищенные до зеркального блеска металлические доспехи с длинными алебардами в руках, други маршируют в серой полевой форме с винтовками на плечах. Мечи, топоры, сабли, арбалеты, винтовки и пулеметы, в этой идущей на войну марширующей по заледенелому городу толпе перемешались все времена и эпохи. На лицах людей решимость вперемешку с обреченностью. Они идут побеждать, и они идут умирать. Умирать, чтобы просто остаться собой. Бесконечная бессмысленная война давно стала главной составной частью их жизни. Из-за индивелых окошек домов на марширующих солдат смотрели женщины и дети, кто с заметной гордостью, а кто и с явной печалью, словно прощаясь с родными и близкими. Я тоже смотрел на этих людей и не находил себе места. Красная, красная кровь. Через час уже просто земля. Через два на ней цветы и трава. Через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Очередная резкая смена картинки. Огромное серо-черное поле, буквально заваленное телами павших воинов. Поломанное и разбитое оружие, скорчившиеся замерзшие тела, еще дымящиеся воронки разрывов. Здесь сошлись вместе две огромных армии, нахлынув друг на друга как гигантские волны. Был ли победитель в том бою, совершенно не ясно. Лишь разрушение и обильно пролитая кровь, яркими алыми мазками проступающая на сером от грязи и копоти снегу. Над полем битвы висят тяжелые тучи, подавляя волю выжившего очевидца. Неожиданно тучи расходятся в стороны, открывая бескрайнее синее небо. Теплые лучи солнца опускаются к земле. Политый кровью снег начинает быстро таять, обнажая голую землю. Еще мгновение, и на ней пробиваются первые зеленые ростки молодой травы. Затем поле окрашивается яркими красными цветами. Сначала отдельными пятнами, которые стремительно расширяются, силясь занять все доступное им пространство. Колышущиеся под порывами ветра многие миллионы красных маков окончательно скрывают от потрясенного взора следы грандиозной зимней битвы. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. И снова я вижу улицы огромного города. Лето, пыль, жара, воздух буквально плавится. Теперь по улицам маршируют одетые в поношенное тряпье решительно настроенные мальчишки с деревянным оружием в руках. Скоро, совсем скоро они тоже пойдут в бой. В бой, где они лягут в землю, как легли их отцы и деды. Такова жизнь. Он не помнит слова, да и слова нет. Он не помнит ни чинов, ни имен. И способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. И упасть, опаленным звездой, по имени Солнце. Голос и гитара резко смолкли. Но я все так же четко видел картину прекрасной голубой планеты с огромной высоты, откуда-то из-за далеких облаков. Сколько там внизу таких городов и сколько людей, бьющихся не на жизнь, а на смерть ради своих призрачных идеалов. И в этот момент я понял, эта песня давно ушедшего в вечность Виктора Цоя настоящая сталкерская. Мы все тут боремся и воюем. Воюем с мутантами, аномалиями, другими сталкерами и самими собой. И каждый воюет за что-то свое. А ведь пора бы взглянуть в бескрайнее ночное небо и попытаться дотянуться до звезд. И упасть, опаленным звездой по имени Солнце, прокомментировал неожиданно вернувшийся ко мне внутренний голос строкой из песни. Наступившую тишину нарушало только потрескивание прогорающего костра. Все слушатели пребывали под большим впечатлением. Прорезавшееся вновь пока еще очень слабое ментальное чутье доносило до меня чувства и переживания сидящих у костра людей. Как и я, они тоже видели яркие картины и глубоко впечатлились увиденным и услышанным. Но долго висеть в тишине не позволили снова зазвеневшие гитарные аккорды. Над лесами сгустилась тьма, и из дома все нет письма. Что ж, помянем с тобой, браток, тех, кому уже вышел срок. Зазвучал тихий на фоне гитары, но пробирающий до самой глубины голос певца-менталиста. Я сам вдруг увидел себя сидящим у костра рядом с усталыми бойцами. От них приятно тянет надежностью и уверенностью. Мы вместе, и мы сила. Привычное оружие лежит на коленях, никто не готов расстаться с ним ради большего удобства. Оно давно стало составной частью тела и души. Лица друзей хмурые, денек выдался весьма нелегким. И теперь можно немного отдохнуть и вспомнить тех, кто еще вчера был вместе с нами. Аномалиям нет числа, радиация жжет дотла. Так помянем с тобой тех отчаянных, лихих, вечно молодых. Перед глазами стали появляться расплывчатые образы мужчин с оружием в руках. Я не видел выражения их лиц, уловив лишь ощущение заботливого внимания, направленного в мою сторону. Промелькнуло неожиданное чувство случайного узнавания, но конкретика ускользнула от меня. Нету рядом уж тех ребят, что без страха шагнули в ад, и того рядом больше нет, с кем бок о бок ты шел столько лет, с кем всю зону перетоптал, с кем ты смысл бытия искал, не окликнуть его, подсказав надежный путь, друга не вернуть, люди, образы, чувство утраты и невозможности повернуть время вспять, как бы сильно не хотелось, у каждого из нас есть те, кто когда-то был нам близок. Их неожиданная утрата может сломать и даже убить. Хоть зона и хранила меня от подобных потерь, я прекрасно ловил тяжелые чувства тех, кто сейчас сидел у костра. Душу буквально выворачивало наизнанку, но я совершенно не хотел сопротивляться той неведомой силе. И с тобой рядом больше нет тех, с которыми ждал рассвет, тех, с которым хлеб делил, тех, с которыми твари бил, те, кто с троем в огонь ушли, все давно уж быльем поросли, и о сотнях имен только страшный монолит. Память сохранит. Голос неожиданно оборвался, оставляя за собой океан щемящей боли и пустоты. В горле вдруг сильно запершило, хотелось разрыдаться, и я вдруг почувствовал, что давно не дышал, и давно не жил. С выдохом выталкиваю забившую дыхательные пути липкую слизь. Только и вырвалось из моего горла, а нахлынувшая волна сильнейшей боли снова отправила меня в пустоту забытья. И снова я вернулся. Вернулся в сознание, теперь уже можно вполне определенно сказать. К слуху и памяти добавилась боль, а за болью пришло и чувство тела. Ему было очень плохо, хотя боль вполне удавалось терпеть. Послышались тихие шаги и близкое шарканье. Меня явственно ощупали, оттянув веко правого глаза, и я им видел. Картинка была мутной, но она была. Собрав волю, попытался открыть и второй глаз, а главное, мне это удалось. И виденное изображение быстро обретало резкость, а также наполнялось дополнительными незнакомыми красками. Я находился в каком-то полутемном помещении, и надо мной склонился мужчина приятной внешности с аккуратно подстриженной короткой бородкой. По виду лет 30, но интуиция недвусмысленно намекает, что он как минимум вдвое старше. Вокруг его фигуры я четко видел белесый ореол энергетического поля, но кроме него видел и какие-то прозрачные каналы, создававшие красивый узор. Каналы медленно пульсировали, по ним что-то текло или перемещалось. «Вижу, ты благополучно очнулся, сталкер, хотя ни я, ни мои помощники на твое воскрешение даже не надеялись», произнес мужчина бархатным голосом. «Вчера ночью ты устроил всем нам знатный переполох». Ребята обрадовались, до самого утра отмечая еще одно возвращение грешной души из-за грани небытия. Только попытался выразить взглядом, послав мужчине мысленный вопрос, а вернее, сразу пачку мысленных вопросов. И, судя по изменившемуся выражению лица, он сильно удивился, но хорошо понял, что я хотел узнать. «Меня все здесь называют болотным доктором», представился он, добавив, «можешь и ты так обращаться, даже так, как ты сейчас сделал». Он покачал головой и широко улыбнулся. «Кроме тебя здесь есть и другие уникумы, владеющие мысленной речью, с ними ты позже познакомишься. Еще один мысленный вопрос, неужели тот самый болотный доктор?» «Тот самый», довольно ухмыльнулся мужчина. «Правда, я являюсь доктором физико-математических наук, но в силу определенных обстоятельств вынужден жить тут и заниматься лечением тех, кому кроме меня помочь больше никто не в силах. Изучаю помаленьку все то, что удается, хотя с остальной научной братьей, устроившей здесь крысиные бега и петушиные бои, не хочу иметь даже каплю общего». Поделился с ним искренним одобрением подобной позиции, заодно спросив о себе, «кем ты был раньше и как тебя звали, для меня не имеет значения», вздохнул он, с интересом отметив внимание в моем взгляде. «Впрочем, про тебя все равно ничего доподлинно неизвестно. Изгои нашли целое тело на болоте недалеко отсюда сразу после внепланового странного выброса. Тогда многих крепко проняло. Даже алхимия деда Михалыча не особо-то помогла. Вначале подумали, очередной бедолага перед выбросом угодил в аномалию, но при этом хорошо сохранился, ибо рядом с тобой детектор и сейчас заполошно пищит. Однако Витька следопыт почувствовал, что ты не совсем мертвый. Он у нас большой дока по этой части. Труп от полутрупа за пару секунд отличит. Используем его как ходячий детектор жизни». Выразил восхищение вперемешку с легкой завистью, хотя и сам кое-что раньше мог. «Вот и принесли мне на тебя взглянуть», продолжал вводить меня в курс дел болотный доктор, отвечая на ранее посланный вопрос. «Признаюсь, подобный случай я вижу впервые. По всем известным законам зоны ты должен был давно умереть. Слишком сильно тело пропитано энергией аномалий, но по каким-то причинам ты еще находишься среди нас». Он покачал головой, я чувствовал, ему нравится объяснять и рассказывать. «Я тут провел с тобой несколько интересных экспериментов, но пока не готов пообещать, что быстро подберу ключики к твоей напасти, хотя кое-какие идейки есть. К тому же вдруг у тебя получится самостоятельно исцелиться или хотя бы перейти в деятельное состояние». Его энтузиазм легко передавался мне, Даже боль потихоньку отступала. «Еще я чувствую в тебе очень сильный и наверняка обретший рассудок мутаген», продолжил он говорить, внимательно всматриваясь в мое лицо, на котором наверняка стали проявляться первые эмоции. «Он уверенно противостоит моим попыткам установить с ним контакт, потому по этому направлению ничем не смогу помочь. Набирайся сил и попытайся договориться с ним сам», посоветовал мне болотный доктор. «Сейчас я оставлю тебя, нужно посмотреть других пациентов». Он повернулся и скрылся за границей моего взгляда, а проследить за ним помешала крепко затекшая шея. Шевелиться пока не получалось, лишь открывать и закрывать глаза. Ритм дыхания тоже поддавался моей воле. Мысленно обратился к мутагену. От него пришла мысль сожаления: «Извини, хозяин, сделал все, что смог». Ему и самому сейчас приходилось весьма несладко, так как он буквально поддерживал жизнь в каждой клеточке моего тела. Только теперь пришло понимание, своими попытками спастись от чужого внимания и бездумной игрой с аномальной энергией я безвозвратно отравил сам себя. Попытка притушить неизвестный артефакт внутри едва не привела к потере сознания и, наверное, к смерти. Жизнь во мне теперь тоже зависела от этой энергии. Она способна полностью заменить пищу и даже воздух, но в кого я вскоре превращусь? Вопрос. Снизить интенсивность излучения все же удалось, и даже боль полностью отступила, но на ее место пришла парализующая слабость. Нужно срочно что-то придумывать, дабы не остаться парализованным калекой. Худо-бедно за пару часов все же удалось кое-что предпринять. Вспомнил, моя жена когда-то по молодости увлеклась всякой восточной мутью и наткнулась на цигун, хотя все ее подруги фанатели от какой-то там йоги. Я же тогда исповедовал принцип, что целенаправленно занимаясь хоть чем-то, достигнешь куда большего, чем тот, кто не занимается ничем, и помогал ей в меру наличия лишнего времени. Как помогал? Да просто выполнял вместе с ней все те энергетические практики и упражнения. Вроде бы даже чего-то там чувствовалось, что я по обыкновению списывал на обычное самовнушение. Впрочем, жене нравилось. И теперь, попробовав мысленно погонять по воображаемым каналам тела аномальную энергию, почувствовал изменения. Места концентрации приобретали чувствительность, и даже удалось пошевелить пальцами рук, а затем и самими руками. Труднее всего было дозировать ту энергию, чтобы с одной стороны удавалось двигаться, а с другой – окончательно не добить ослабевший и истерзанный организм. Ориентировался на боль. Пока ее можно терпеть, действуем. Как только дошла до границы – стоп. Энергию приходилось направлять прямо в мышцы, причем именно те, которые нужны, и сразу же вытягивать ее обратно после завершения заданного движения. «Почувствуйте себя тряпичной куклой на ниточках», прокомментировал мое занятие внутренний голос, и я с ним был полностью согласен, но и другого выхода пока не видел. Еще через пару часов удалось сначала с большим трудом привстать, а затем и сесть на лежанке, осматривая пострадавшее тело. Что можно сказать? Краши порой в гроб кладут. Одежду с меня явно срезали, так как теперь она находилась в инвентаре, целая и невредимая, как обычно и происходит в таких случаях, в чем и прелесть любых легендарок. Судя по желто-сероватому цвету кожи и полному отсутствию подкожного жирка, я сейчас выглядел как больной тифом и желтухой одновременно. На теле множество трещин с лопнувшей кожей, из которых сочится белая сукровица. Заботливые сталкеры налепили пластырем ватных тампонов и намотали бинтов. Походу, я сейчас был весьма похож на контролера из старой игры. Что же, пора выбираться под открытое небо. Старательно контролируя каждое движение и строго дозируя аномальную энергию, мне удалось слезть с лежанки и медленно поковылять к виднеющемуся дверному проему. Ни есть, ни пить совершенно не хотелось, да и избавиться от излишков в организме тоже. Видимо, и нет тех излишков, все пошло исключительно в дело. Выйдя на крыльцо бревенчатого домика, медленно осмотрелся. Рядом стояло еще несколько черных от времени бревенчатых срубов, покрытые поросшим мхом рубероидом крыши. В окнах упаковочная пленка вместо стекла, но все выглядит исключительно обжитым, даже дворы старательно подметены. Погода пасмурная, задувает ветер, где-то поблизости чирикает одинокая птаха. Чувствую поблизости несколько слабых источников эмоций, преимущественно боль и какая-то нужда. Еще один источник явно принадлежит болотному доктору, теперь я его легко узнаю. Запомнил. Осторожно спустившись с крыльца, прошел к огороженному битым камнем кострищу с удобными чурбаками для сидения вокруг него. Кострище еще дымилось, пытаясь разгореться, но топливо стоило бы подкинуть. Рядом под навесом из почерневших от старости досок была сложена большая поленница нарубленных чурбаков. Терпя вспышки боли и старательно контролируя каждое движение, все же сумел взять и донести до костра несколько полешек. Теперь ветер их быстро раздует. Снова почувствовав подступавшую слабость, присел на удобный чурбак с подветренной стороны. Пусть ветерок подсушит ранки на теле. Любоваться на пляшущие языки пламени действительно можно вечно. Особенно когда это единственное, что приносит приятные впечатления. Болотный доктор быстро заметил мое самостоятельное перемещение, пройдя мимо куда-то по своим делам. Отметил его удаляющийся от болотного хутора источник эмоций. Наверняка здесь не одно такое вот маленькое поселение. А еще через час обнаружил приближение другого источника, на удивление тоже чем-то знакомого. Почувствовал легкий ментальный контакт с той стороны. Не один я тут такой, оказывается. Вскоре к костру подошел и присел напротив меня молодой парень в типичном сталкерском плаще и грязных джинсах, заправленных в армейские сапоги. И все было бы хорошо, если бы не лицо парня. Его правая половина застыла и осунулась из-за атрофии мимических мышц, лишь на левой вполне живые эмоциональные проявления. Парень с заметным любопытством рассматривал меня. «Как погляжу, нашего полку изгоев опять прибыло», — подмигнул он мне левым глазом, очень криво из-за частично парализованного лица улыбнувшись. «Меня здесь все кличут Лехой Министрелем, а тебя?» — попытался мысленно представиться ему, так как нормально говорить все еще не мог, горло буквально сковывал сильный спазм. «Неужели тот самый?» — парень заметно удивился. Я кивнул, с изумлением приняв от него ответное четкое мысленное послание. «Не говори ни нашим, ни даже доктору о том, кем ты раньше был», — телепатировал мне Леха. «Здесь тебя уже прозвали аномалией, прими эту кличку и откликайся только на нее. Поверь, так всем проще будет», — я опять кивнул, отмечая, что это получается куда легче, чем было раньше. «Не скажу, примешь ли ты наше общество, а может, покинешь его при первой же возможности», но знай, изгои стараются держаться вместе, и ты всегда найдешь здесь защиту и поддержку. Его мыленный голос и эмоциональная поддержка мне сильно нравились. Все мы когда-то хотели чего-то другого, богатства, славы, признания, почитания, а теперь большинство хочет повернуть время вспять и просто стать теми, кем они были раньше. Зона взяла с нас плату за глупые и самонадеянные мечты. Многие бросались в аномалии, когда окончательно понимали, назад дороги нет и даже болотный доктор не в силах помочь. Но признаюсь тебе по секрету, только потеряв существенную часть человеческого облика, понимаешь, как велика цена жизни, и что в наших силах не просто все вернуть, как раньше было, но и приобрести что-то новое. Вот, к примеру, ты, как и я, стал настоящим суперконтролером, закончил он мысли и опять широко улыбнулся пугающей и отталкивающей улыбкой. Суперконтролером? Мысленно переспросил его, глубоко изумившись. Конечно, вместе с мысленным ответом, парень ехидно хмыкнул. Обычные контролеры действуют исключительно на рефлексах и не способны общаться, как сейчас общаемся мы. Более того, большинству из них требуется видеть живой объект, чтобы взять его под контроль. Мы же способны чувствовать других существ даже на большом расстоянии и при должной тренировке влиять на их мысли и поведение. И у нас отсутствуют ограничения на количество подчиненных. Вон, дикий суперконтролер в мертвом городе подчинил себе целую армию зомби, удачно обучив ее к самостоятельным действиям, продолжил он меня изумлять. Дикий, обучил. Я опять зацепился за пару слов. Именно дикий. Парню явно нравилось со мной общаться и рассказывать. Видимо, его мысленная речь доступна далеко не всем. Он утратил личность и стал почти обычным монстром. Но, судя по результату его деятельности, память частично осталась доступна ему. Подойти же к нему и расспросить, понятно, дураков нет, а обучить, хочешь, я быстро научу тебя игре на гитаре, не хуже себя самого, неожиданно предложил он, в очередной раз удивив. Вместо ответа поднял руки, с трудом пошевелив одеревеневшими пальцами, и протранслировал свои ощущения Лехе. Тот заметно поморщился здоровой половиной лица. Я почему-то верю, ты быстро справишься со своей напастью, попытался морально поддержать меня он, а без музыки и пения вряд ли сможешь развить подаренную зоной способность мысленного общения и управления другими людьми. Из последовавшего за этим заявлением мысленного диалога, я узнал много нового и необычного. Оказывается, Музыка сильно влияет на психику и может буквально служить лакмусовой бумажкой для быстрой оценки того или иного человека. Отметь, что слушает заинтересовавший тебя Кренделли, сразу же поймешь, стоит ли вести с них хоть какой-то разговор или сразу двинуть в морду. Телепатически распалялся Леха. Вот, к примеру, он потребляет техно. Скорее всего, тяготеет ко всему интеллектуальному. Примитивная попса, как ни крути, выдает сопливого подростка или застрявшего в развитии дегенерата. Попса, впрочем, тоже бывает разной. Слушай ритмы, внимательно изучай оставляемый ею отклик в твоей душе. А вот, если ты вдруг отметил, что кто-то тащится под рэп, смело мочи гада. Если не физически, то морально. Грязное животное должно знать свое место, и коврик под твоей дверью еще должно заслужить. Вот так категорически высказывался он по некоторым направлениям музыки и их приверженцам. Все дело в музыкальных ритмах, накладываемых на ритмы мышления. Одни ритмы хорошо способствовали сознательной деятельности, другие наоборот угнетали ее, пробуждая все низменное. Тот же рэп, к примеру, хорошо отключал у слушателя критическое восприятие, поднимал стадные чувства и вызывал агрессивность ко всем, кто живет и думает в других ритмах. По словам Лехи, он был создан африканскими шаманами именно как оружие для толпы. Прошелся по различной классике, в том числе и классике рока, критическим катком, выделяя из нее действительно годное для прослушивания и закапывая под горой мусора все остальное, безнадежно отжившее свое. Отдельно коснулся творчества того же Виктора Цоя, чьи песни он сам часто поет под гитару. Цой был великим менестрелем. В мысленной речи парня было много искреннего сожаления и печали, но он был менестрелем-разрушителем. Обладая поистине колоссальной энергетикой, его песни буквально ломали прежние устои, рушили ослабевшие скрепы, на которых еще как-то держалось общество, в котором он вырос. Вспомни песню «Перемен», и сразу все поймешь. И я действительно вспомнил ту песню и то самое время, все же я его пережил. Цой, как и многие талантливые менестрели тех лет, просто не понимали того, что они делали, того, что они творили, продолжал просвещать меня парень. Им казалось, они и их музыка живут сами по себе, но на самом деле это далеко не так. И только когда общество сильно изменилось, и они порой полностью потеряли популярность, кто-то из них что-то понял. А некоторых, как и того Виктора Цоя, мир просто отверг, ибо слишком велика была их разрушительная сила. Свалившаяся на меня новая информация заставила буквально по-новому взглянуть на многое из своего прошлого. Многое переоценить и заново переосмыслить. Казалось бы, при чем здесь обычная музыка, но для настоящего сталкера нет обычных вещей. На него влияет буквально каждая мелочь, и это нужно всегда учитывать, следуя по пути собственного развития. И перед тем, как к нашему костру подсели вернувшиеся к ночи с огородов другие изгои, Леха передал мне запакованный в сильные эмоции пакет навыков и знаний, благодаря которому, по его словам, я быстро освою гитару. Я решил попробовать. Вдруг и вправду что-то получится. Сильный интерес у прибывших сталкеров к моей персоне быстро упал, стоило лишь им узнать, что говорить я не могу, да и быстро шевелить пальцами, чтобы набирать текст на КПК с последующей голосовой трансляцией тоже. Я так и не оделся, оставаясь голым в бинтах. Общаться получалось только с Лехой Менестрелем и подсевшим к костру болотным доктором. Благодаря ему народ проникся ко мне толикой уважения, ибо телепатов тут ценили. А уж самого Леху просто боготворили за его концерты с кинофильмами полного погружения. Я хотел у него поучиться этому новому искусству. Одно дело героически бороться с голосом монолита, другое – создавать полноценные живые миры и приглашать в эти миры зрителей или путешественников, друзей, сидящих вместе с тобой у ночного костра. Все здесь присутствующие в той или иной мере были инвалидами зоны, и у каждого присутствовала какая-либо четко выраженная форма уродства. И только тут они могли жить и общаться друг с другом на равных, во всех других местах их презирали и боялись. Было за что, кстати. Мутагенные энергии аномалий не только уродовали людей, но и наделяли некоторых особыми способностями. Ловкость и сила, чувство лжи, умение пройти через любое поле аномалии и многое другое. В результате травли и гонений народ вынужденно организовался в малочисленную группировку изгои, осевшую на болотах за мертвым городом. Там, где еще раньше обустроился болотный доктор, они буквально нашли друг друга. Изгои помогали доктору в его работе и исследованиях, а он искал возможности вернуть им утраченный человеческий облик. Иногда ему улыбалась удача, и очередной страдалец становился нормальным. вернее почти нормальным. Стать прежним пока еще никому не удалось. Некоторые исцеленные покидали болото, но многие из них вскоре все равно возвращались сюда, ибо только тут понимали, что настоящий друг познается исключительно в беде. Я с изумлением отметил, что среди изгоев хватает и игроков, причем, никто из них не играл с полной реалистичностью. Хотелось спросить, что их тут держит, ведь они всегда могут буквально начать жизнь заново, но постеснялся. Придет время, сами расскажут. Зарабатывали на жизнь изгои сбором артефактов, благо именно они и были лучшими в зоне собирателями, а также выращиванием особых растений и производством из них редкой алхимии воли под руководством деда Михалыча. Судя по обрывкам рассказов у костра, на них периодически кто-то наезжал с претензиями, хотя они старательно держали нейтралитет и категорически воздерживались от любых конфликтов. Наверное, эту позицию некоторые воспринимали за слабость и пытались проверить их на прочность. В общем, трофеи изгои брали знатные, оружие, боеприпасы, амуниция и редчайшие специальные средства. Трудно воевать с более приспособленными под условия зоны существами. И это совсем не про обычных людей. Последовавшую за днем воскрешения неделю можно не описывать, я старательно пытался восстановиться. Ни на что больше и просто не оставалось сил. Такие простые действия, как выпить стакан воды или проглотить порцию детского пюре, требовали неимоверных усилий и последующего волевого сопровождения, чтобы принятое было усвоено организмом. Желудок и внутренние органы ведь тоже были отравлены. Однако прогресс все же вполне определился. Болотный доктор периодически изучал меня с помощью каких-то хитрых приборов с множеством антенн и проводов. Заставлял брать в руки различные лечебные и защитные артефакты и выявлял действенный отклик. В результате идею с артефактами тоже пришлось отбросить, а использовать что-то более радикальное, как черная дыра, я серьезно опасался. Ее даже показывать другим опасно, а уж ученым в особенности. Когда я более-менее приспособился уверенно ходить и шевелить руками, стал помогать доктору с другими пациентами. В эту импровизированную больницу на болотах приносили пострадавших со всей зоны. Кто-то добирался и сам, но гораздо чаще приходили группки сталкеров с носилками и едва живым телом на них. Кто попал под воздействие мутагена, кого почти переварила аномалия, другим не повезло встретить пси-активного монстра. И теперь обычная медицина и даже лучшая алхимия вкупе с артефактами совершенно бессильна перед их болью. Лишь один человек брался помогать им. К счастью, он не был одинок. Изгои тоже многое могли. Главное, они всегда были готовы поддержать пострадавших морально, объяснив, что даже при очень серьезной производственной травме жизнь не кончается, и слово «надежда» совсем не пустой звук. Нужно просто верить и бороться. В один из вечеров к костру подсел дед Михалыч, тот самый дедок, которого я когда-то случайно встретил на ярмарке в селе Ляцкое. Меня он, понятно, не узнал, хотя и внимательно всматривался в сильно осунувшееся, потрескавшееся лицо с желтой кожей. И пришел он к нам не просто ради отдыха, а с целью продолжить преподавание, которым он тут занимался среди переполненного энтузиазмом народа, ибо многие страстно мечтали о чуде, которое, по словам деда Михалыча, было вполне в наших силах. Воля и твердое намерение – это основа всего. В который раз повторял он чистым, сильным и даже вполне молодым голосом, хотя мне тут уже по секрету рассказали, ему почти 100 лет. Основная сложность кроется лишь в формулировке вашего намерения, продолжил он говорить, не ваша внутренняя сущность, душа, бессознательная, как вы ее может назвать, не понимает слов языка, ни тем более внешние силы и живые объекты не примут вашего желания. Словами мы лишь общаемся друг с другом. Для целевого воздействия на душу, а также живые объекты, требуются целостные образы восприятия. Вам нужно обязательно научиться мыслить ими. Словами легко обмануть и ими легко обмануться, зато образы хорошо проявляют ошибки и выявляют ложь. Многие из вас с детства учились мыслить абстрактно. Абстрактное мышление есть первая основа развитой личности. Это именно основа, фундамент, на котором должна выстроиться конструкция целостного мировоззрения. Но невозможно построить устойчивое строение из одних лишь абстракций, нужна конкретика. Вот, такая, как конкретная земля, такая, как чурбаки, на которых вы сидите, и такие, как огонь, на который вы смотрите. За каждым вашим словом обязательно должен стоять конкретный образ, мощно внушал нам дед Михалыч. Если за словом образа нет или он слишком размыт, абстрактен, то и слово пустое, не имеет силы. Вот, к примеру, что вы представите, когда я скажу вам слово «кошка». Михалыч окинул взглядом наши внимательные лица. Наверняка многие сейчас представили самую обычную кошку с четырьмя лапами и хвостом, продолжил он говорить, удовлетворившись увиденным. Примерно то же самое будет и со словами «стул», «стол», «вилка», «ложка». Словами, означающие простые предметы. А теперь попробуйте также представить дружбу, любовь или вообще, счастье. Он так ехидно ухмылялся, дав нам время подумать и представить. Вижу, попытка безнадежно провалена. Он ухмыльнулся еще раз. Дело в том, что это не просто слова, и даже не эмоции, а целые комплексные явления, которые и могут породить те самые чувства, описанные теми словами. Вам нужно четко представлять эти явления, связи внутри включенных в них объектов и субъектов, самих себя в них, и тогда вы сможете загадать действительно настоящее желание, и оно реально сбудется. Мир отзывчив к просьбам тех, кто умеет мыслить его языком. Завтра возьмите липкую глину и попробуйте вылепить из нее свое истинное желание. Покажите его другу, и пусть он честно скажет, что именно он видит. Знаю, придется много и много раз все переделывать, ровно до того момента, пока вы действительно сформулируете нужную вам картинку. Да-да, именно вам. Символы, абстракции, слова, все это совершенно бесполезно. Только полные хорошо узнаваемые образы реальных объектов, явлений, за которыми скрывается нужный вам смысл. Только так вы встанете на верную дорогу личностного развития, преодолеете все сложности и решите все волнующие вас задачи. Он еще много говорил, а затем отвечал на заданные вопросы, но я уже ухватил главную суть. Собственное мышление нужно срочно развивать. Развивать так, чтобы мыслить образами и картинками полного восприятия. И тогда откроется канал прямого телепатического общения с обычными людьми. А гитара мне в этом обязательно поможет. Наверное, точное формулирование запроса и помогло сдвинуть проблему с мертвого места. Я хотел играть на гитаре, и коснувшись переданного мне Лехой Министрелем информационного пакета, вскрыв первый слой, из него на меня нахлынули выделенные воспоминания вперемешку с чувством радости первых успехов. Нужно всего лишь правильно ставить руки и чувствовать пальцы. Мутаген получил прямое задание и взялся за работу, исправляя многочисленные нарушения в мышечной и нервной ткани рук, а я внимательно за ним наблюдал, подавая дополнительную энергию по мере необходимости. В результате за день и бессонную ночь полностью вернулась чувствительность пальцев и мелкая моторика. Окрыленный успехами, попытался применить удачный прием и к остальному телу, но тут мутаген пошел в глухой отказ, ему тоже требовался длительный отдых. Действовать в сильной агрессивной среде энергии аномалий ему было тяжело, хотя и вполне привычно. Подождем. Спешить-то теперь некуда. Я намеренно закрылся от всей внешней информации, кроме общения с болотным доктором и некоторыми изгоями у вечернего костра. Даже КПК не доставал из инвентаря. Время воскрешения сталкера Берша Электроника пока не пришло, а пока есть только уродливый изгой ходячая аномалия, как меня все тут называют. Утром маленький хуторок быстро опустел, оставив меня наедине лишь с парочкой едва живых тел, которым могло помочь только чудо или время, как и мне в недавнем прошлом. За ними даже особый уход не нужен. Определив направление на эмоциональный сигнал болотного доктора, медленно поплелся к нему, просить гитару. Очень хотелось почувствовать ее в своих руках. Доктор застрял на другом хуторе посреди болот, примерно в километре от меня. Изгои хорошо обустроили тропы между островками с домиками, проложив удобные мостки, потому за пару часов я все же дошел, порадовавшись заметному увеличению радиуса обнаружения живых существ ментальным чутьем. Сейчас он составлял почти 2,5 километра. Естественно, выделить каждую отдельную лягушку в болоте у меня вряд ли получится. Вот образ конкретного человека, вполне, да и незнакомого человека или развитое существо на фоне всякой мелочи или полной пустоты тоже. Второй хутор был гораздо больше того, где я обретался раньше. Здесь на островке за высокими тополями стояло 5 темных от времени домиков и еще одно достаточно новое большое строение из собранных по всем окрестностям стройматериалов. Именно туда меня и вело ментальное чутье. «О, никак не ожидал тебя здесь сегодня увидеть», — заметил мое появление болотный доктор, когда я подошел к нему практически вплотную. Стоило отметить, несмотря на слабость ног, ходил я все так же совершенно бесшумно, да и к тому же рефлекторно включал маскировку в одежде. Потому для стороннего наблюдателя выглядел как чудо-юдо-камышовое или гнилой тополиный пенек в зависимости от конкретного местонахождения. Тяга к скрытности проявилась и в желании спрятаться от других телепатов. Различных идей было много, хотя пока обошлось без практических экспериментов. И раз пришел, помоги-ка мне вот с ним. Доктор указал рукой на распростертое на деревянной лежанке голое тело молодого белобрысого парня с короткой стрижкой. Рядом работала стойка диагностической электронной аппаратуры, но я плохо понимал, что означают показания многочисленных индикаторов. Это была сугубая епархия доктора. На первый взгляд, тело было в норме. Ни заметных шрамов, ни следов пулевых ранений, да и характерных аномально-кислотных ожогов тоже. Мышцы хорошо накачаны. Парень явно занимался силовым спортом. Вот только виденная мной картина призрачных энергетических каналов отличалась от условной нормы. Каждый день я старался запоминать, чем одни люди отличаются от других в моем особом зрении, пытаясь выделить что-то общее, найти какую-то явную закономерность. И мне это вполне удалось, правда, ко мне лично она совсем не относилась. Я был настоящий уникум. Опустив руку на грудь парня, обратился к мутагену с просьбой проверить его на присутствие заражения. Мутаген сразу же выдал четкое заключение: тело чистое, ни малейших следов воздействия. Остаточной энергии аномалии я в нем тоже не ощущал. Вероятнее всего, жертва психической атаки какого-то монстра, о чем мысленно и сказал болотному доктору. Нет, тот покачал головой. Сейчас ты можешь воочию наблюдать один из возможных результатов запихивания в пояс двух одинаковых артефактов, пояснил он. Всего-то два самых обычных рядовых выверта, и случилась критическая суперпозиция. Если его сейчас привести в сознание, то с большой вероятностью он сразу же умрет от сильнейшего болевого шока. Ему очень повезло с товарищами, те вовремя обкололи его алхимией и притащили к нам. Шанс спасти есть, мысленно поинтересовался у него. Крайне малый. Доктор опять покачал головой. Воздействие артефактов на организм человека малоизучено, несмотря на всю собранную обширную статистику. То есть, когда все условно вписывается в нее, это считается нормальным, но иногда возникают совершенно неожиданные эффекты, порой с фатальными последствиями для подопытных и экспериментаторов. И уж точно никому до сих пор не удавалось исправить результат произошедшей суперпозиции. Разве только время или случайное чудо, не поддающиеся логическому анализу. «Зачем же вы меня сейчас попросили о помощи?» — изумленно спросил я. «А вдруг?» — грустно улыбнулся доктор. «Ты ведь тоже в чем-то одарен зоной, попробуй на него повлиять. Хуже-то вряд ли сделаешь». Еще одна грустная улыбка с затаенной робкой надеждой на то самое чудо. Я решил попытаться, о чем и сообщил мысленно доктору. Взмахом руки он предложил приступать. Опираясь на то, что я видел, план воздействия казался очевидным. Нужно всего лишь вернуть энергетическим каналам тела, а тела ли, типичную форму и восстановить порванные связи. Казалось бы, все просто, но на деле целый час ушел на то, чтобы суметь как-то повлиять на ту энергию. Я подбирал мысленные образы, фильтровал спектр энергии аномалий, толку было ноль. И лишь вспомнив, как раскрывал собственное энергетическое поле, укутывая в нее Вику, защищая ее от воздействия выжигателя мозгов, добился желанного эффекта. Хотя при этом снова едва удержал сознание и остаточную работоспособность тела. При возникновении устойчивого контакта меня как будто сначала перекрутили в мясорубке, а потом провернули фарш назад. Болотный доктор наблюдал за моими действиями через чувствительную аппаратуру, периодически удивленно хмыкая. «Погоди пока», — сказал он мне, вскочил с табуретки и вскоре приволок еще один электронный блок с кучей проводов. «Я, кажется, догадался, что ты делаешь, нужно просто удостовериться. Кое-кто раньше уже проводил похожие эксперименты, но не довел начатое дело до конца. У нас есть шанс открыть новый способ исцеления пострадавших», — с большим энтузиазмом в голосе заявил он. А дальше он постоянно тормозил меня, требуя объяснений. Рассказал ему о том, что вижу и как пытаюсь воздействовать, на что он лишь усмехнулся, подозвав меня к небольшому экрану своего прибора. «Вот, взгляни, это оно», — он поднял на меня взгляд, пробежавшись по кнопкам и выводя на экран разноцветную картинку. «Оно», — я уверенно кивнул, ибо на экране была почти та самая картина, которую я видел своими глазами, разве только гораздо ярче, контрастнее и более детализировано. «Это так называемая аура или тонкое тело человека», — ответил доктор на повисший в пространстве вопрос. «Раньше ученые вообще отвергали ее существование, несмотря на все факты и даже явные наблюдения ее проявлений. И только относительно недавно появилась аппаратура, способная ее видеть. Тут, в зоне, я существенно усовершенствовал ее с помощью артефактов. Однако все мои попытки целенаправленно повлиять непосредственно на ауру оказались тщетными. Разве только косвенно, сначала воздействуя на тело и ожидая проявления изменений в ауре. Потому-то подобные травмы, кивок в сторону тела на лежанке, я и не пытался лечить, рассчитывая только на способность поддерживаемого алхимией организма самостоятельно справиться с искажениями. Затем он основательно насел на меня, дабы освоить мой метод растягивания своего поля, но тут его ждал большой облом, хотя он все равно преисполнился большим энтузиазмом. Дело лишь в тренировках, в который раз повторял он, и я понимал, теперь его надолго займет новая игрушка. И параллельно с объяснениями я все же привел ауру парня в должный вид. Оказалось, требовалось лишь исправить самые большие косяки, а дальше энергетическая конструкция сама стремительно вернула себе правильную форму. В нашем случае искажение тонкого тела еще не успело перейти в телесное уродство. «А ты вообще, зачем приходил?» Исключительно довольный болотный доктор, наконец-то догадался, что я навестил его не просто так. Поведал ему о своем желании обрести музыкальный инструмент, на что доктор лишь покачал головой и посоветовал трясти сталкеров. Гитары выходили за сферу его личных интересов. Вернувшись к ночи на малый хутор, застал у костра всю компанию изгоев. Леха Министрель наигрывал легкий мотив и транслировал в окружающее пространство чувство уверенности и блаженного покоя. Он улыбнулся мне здоровой половиной лица, приглашая присаживаться рядом. Жизнь продолжалась. Четвертая глава. Мертвый город. Наверное, нет в зоне сталкера, претендующего хоть как какой-то опыт, кто не обращает внимания на знаки. Многие скажут, суеверия и ложное связывание, а также глупые приметы. Наверное, в чем-то они будут правы. Однако почти каждый ходок зоны расскажет хотя бы одну историю из своей жизни на эту тему, приврав самый минимум ну, или добавив лишь чуток красок. Что касается примет, их здесь тоже хватает. Вот, к примеру, совсем короткий анекдот, понятный только местным. Если тебе в зоне дорогу перебежала черная кошка, это очень плохая примета. Спросите, что тут такого? Ну, кошка и кошка, пусть и черная, не химера же. Вот только дело в том, что кошек в зоне нет. Ни черных, ни рыжих, ни серых, никаких. Хищник оказался маловат, да и плохо переносит дыхание зоны. Всяких тварей из семейства кошачьих тут хватает, та же химера тоже к ним относится. Кстати, но чтобы погладить обычную мурку требуется выйти за периметр. Теперь, надеюсь, стало понятно суть того анекдота, если ты увидел в зоне то, чего там не может быть, твои дела однозначно плохи, и подобных примет здесь достаточно. Как-то низковато полетел снорк, наверное, к выбросу, подумал сталкер, трясущимися руками перезаряжая дробовик. Не ищи друга в мясорубке, фарш нельзя провернуть назад, но это уже местный черный юмор. Причем весьма многозначный, тоже своя специфика. Первый знак, который я, естественно, пропустил, появился в подслушанном мною разговоре двух сталкеров. Сжалившись над инвалидом, народ мне все же нашел гитару для тренировок. Подшутили, гады. Как я их понимаю, эта гитара изначально, когда была еще новой, иначе как дрова не называлась, а сейчас с наполовину отвалившимся грифом могла использоваться исключительно как ударный инструмент, но дареному коню в зубы не смотрит. Затихарившись в домике, старательно отпаривал клей, дабы после посадить гриф уже как надо. Кроме меня на хуторе дежурил Сенька Быстрик, один из искалеченных зоны игроков, занимаясь подметанием дворов и рубкой дров. К полудню к нам вышел неизвестный мне мужик, поздоровавшись с Сенькой. Они быстро разговорились, обсуждая цены на артефакты и что-то другое, пока не вышли на интересную мне тему. Достаточно просто один раз зайти туда, чтобы почувствовать и понять, почему тот город называется не пустым, заброшенным, а именно, мертвым, рассказывал Сеньке пришедший сталкер. Он находится внутри какой-то особой временной аномалии. Сама по себе она безопасна, однако всегда нужно учитывать эффекты ее воздействия, иначе можно крупно влететь. Вот зашел ты в мертвый город, пробыл там пару-тройку дней, вышел, а за его пределами прошла лишь пара часов, заметил сталкер, а Сенька изумленно присвистнул. На небе там всегда висит серая муть, ветра нет, иногда идет противный дождик, а в остальном все как обычно. Дома, правда, выглядят, как будто только вчера из них выехали все жильцы. Даже стекла в окнах местами целые. Я сразу же опознал по описанию пространственный пузырь, Однако конкретно этот оставался статичным и частично разомкнутым. В него всегда можно было зайти и из него выйти. Мешали разве только ограждавшие его пространственные аномалии. «Наверное, там было бы хорошо базу устроить», — задумчиво произнес Сенька. «Угу». Пришедший на болото сталкер был с ним полностью согласен. За него пару лет назад крепко воевали сразу несколько группировок, а затем его облюбовали толпы зомби. Прикинь, не далее как вчера видел зомбаков с оружием в руках. Хорошо, меня они не заметили. Глаза пустые, но движения четкие, как у роботов. Страшная картина, смею тебя заверить, эмоционально произнес он, продолжив рассказ. Прошлой зимой свобода устроила в мертвый город большую вылазку, наивно рассчитывая, что зомби померзнут и станут вялыми. Обратно удрать удалось далеко не всем. Я обычно хожу по самому краешку, там относительно безопасно, и каждый раз смотрю в бинокль на разбитые грузовики и перевернутый бронетранспортер. Его задние створки вырваны с мясом и погнуты, внутри все черно от пролитой крови. Даже и не представляю, что там тогда произошло, но лишь один внешний вид машин бросает в дрожь. «Смелый ты парень, Федор», — Сенька подцокал языком. «Я и до твоего рассказа в те края боялся носа сунуть, а теперь и подавно исключу то направление из навигатора. Риск есть, ты прав», — Федор громко хмыкнул. «Однако я сильно сокращаю обычный маршрут к тому же бару. Главное уметь тихо ходить и быстро прятаться, да и алхимией отбивать все посторонние запахи. Зомби видят неважно, больше ориентируются на слух и нюх. Вот к самому городу приближаться — верная смерть, там зомбаки совсем звереют. Видел, как они гоняли случайно забредшего в город снорка? Тот быстро допрыгался, разорвали и сожрали». Продолжить сталкером прежний разговор помешал болотный доктор, пришедший на сигнал с КПК Федора, с целью забрать у него долгожданный груз с большой земли. После чего сталкер сразу отправился в обратный путь в сторону локации «Мертвый город». Второй раз знак появился, когда я вытащил из инвентаря непонятный кристалл. Что-то он там меня стал беспокоить, чесаться. Кроме того, что я отметил наличие у него собственной хорошо развитой ауры, определенно искаженной, впрочем, так и транслируемые им чувства направления к потерянным частям вели в определенную сторону. Одно тянулось явно к АЭС, тут все понятно, а вот два других практически сливались вместе и указывали на мертвый город. Хотя при более детальном анализе ощущений все же разделялись по дальности. Выходило, ближайший осколок прячется именно в городе, а другой скрывается где-то на янтаре сразу за ним. Вряд ли они просто валяются на земле, наверняка придется силой отнимать их у кого-то еще. Почему-то в добровольную передачу или результат торговли совсем не верится. Третий раз знак уже совсем явственно показался. На четвертый день мучения плохо починенной гитары, иначе и не скажешь. Мое одиночество у костра было нарушено компанией в составе из болотного доктора, исцеленного благодаря моему участию парня, и крепкого мужика лет за 40 с сидеющим ежиком волос. Мужик в заметно доработанной и усиленной броне рейд-3 с голубыми нашивками на груди и шевроном группировки «Рассвет» на рукаве. За спиной какая-то крупнокалиберная винтовка с набалдашником дульного тормоза. Компания встала и рассматривала меня, не подходя к костру. Я отложил многострадальную гитару, повернув голову в их сторону.